стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своею хорошо подкованную ногою, но во власти моей было только с мужеством дождаться и вытерпеть этот удар. От жестокой боли я вздохнула из глубины души. Негодная лошадь имела и волю, и возможность раздробить ногу мою, потому что я была как в тисках. К счастью, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась. Она была расшиблена до крови и распухла. От подошвы до колена ломит нестерпимо. Первый раз в жизни я охотно села бы в повозку, мучительно ехать верхом. Но как переменить этого нечем, то и надобно терпеть. Повозок при нас давно уже нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне. Всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровее, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь. Я боюсь смотреть на нее и не могу понять, отчего почернела ступень, когда ушиб на середине между ею и коленом. Штаб-лекарь Корнилович говорит, что ногу мою надобно будет отрезать. Какой вздор! Что бы это значило? Мы отступаем и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле. Сегодня шли без дороги, лесом. Я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля. Но ничего не бывало. Мы прибежали, чтоб вытянуть фронт наш в высоких коноплях. Было для чего торопиться. Однако ж впереди нас сражаются. Худо остаться без настоящего начальника. Полковой командир Тутолмин отрапортовался больным еще в Бельске и оставил нас на произвол судьбы. Нами командует теперь Штакельберг, подполковник Новороссийского драгунского полка. Крейц, шеф этого полка, наш бригадный начальник. Мы все еще стоим в коноплях. День жарок до несносности. Ротмистр под Емпольской спросил меня, не хочу ли я купаться. И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над 14 человеками улан, отряженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться», — сказал ротмистр, — «только будь осторожен, неприятель близко». «Что ж мы не деремся с ним?» — спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надобно драться». Подожди еще, достанется и на твою долю. Ступай, ступай, не мешкай. Да смотри, пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись. Я пошла позади моей команды, велев унтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки своей водою, умываться, пить и освежаться, как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и с неизъяснимым удовольствием бросилась в свежие холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать. Минут через 10 я вышла из воды и оделась еще скорее, нежели разделась, для того, что выстрелы слышались очень уже близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную, и несущую благотворную влагу своим товарищам. Весь эскадрон наш отряжен на пикет. Мне очередь разводить, ставить и объезжать ведеты. Для этого дано мне пол эскадрона. С другой половиной под Емпольской расположился в селении. Получив от ротмистра наставление, как в каком случае поступать, какие брать предосторожности и что наблюдать при размещении часовых, я отправилась своим полуэскадроном на гору к монастырю, где надобно было поставить первый ведет. Половину людей своих я заняла назначенные пункты, а другая была в готовности, чтобы по прошествии урочного времени сменить их. Была уже полночь, когда я подъехала сменять свои ведеты. Подъезжая к селению, расположенному недалеко от той горы, где находился монастырь, я приказала уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтобы не бренчать стременами. У самого селения я остановила свою команду и поехала одна осмотреть, не кроется ли где неприятель. Мертвое молчание царствовало повсюду. Все дома были брошены своими жителями. Все было тихо и пусто. И одна только черная глубь растворенных сараев и конюшен крестьянских страшно зияла на меня. Зеланд, имевший дурную привычку ржать, когда отставал от лошадей, теперь, казалось, таил дыхание и ступал так легко по твердой дороге, что я не слыхала его топота. Уверясь, что в селении никого нет, я возвратилась к своим уланам и повела их через деревню к подошве горы. Тут, взяв с собой двух улан и одного унтер-офицера, оставила я всю свою команду и сама поехала на гору к стенам монастыря, чтоб сменить главный ведет. «Нам что-то слышится в поле, ваше благородие», — говорили уланы, «и что-то маячит то там, то сям, как будто люди на лошадях, но разглядеть порядочно не можем, а чуть ли то не французы». Я сказала, что если при оклике не скажут лозунга, то стрелять по них. И, взяв с собою смененных улан, поехала к оставленной под горою команде. Проезжая рощу, окружавшую монастырь, я очень удивилась, увидя одного из тех людей, которые должны были ждать меня у подошвы горы, идущего ко мне пешком. «Что это значит?» — спросила я. «Зачем ты здесь и без лошади?» Он отвечал, что лошадь сшибла его. «Как? Стоя на месте?» «Нет, на нас напали французы. Унтер-офицер, которому вы поручили нас, убежал первый. Нам нечего было делать, и мы разбежались в разные стороны. Я поскакал было к вам, чтобы дать знать, но лошадь моя стала на дыбы и, сбросив меня, убежала». «Где ж французы?» «Не знаю». «Прекрасно. Я не вправе была взыскивать солдата, когда унтер-офицер бежал, но чрезвычайно была недовольна и встревожена этим обстоятельством. При выезде из рощи увидела я толпу конных людей, которые что-то нерешительно переминались. То поедут, то станут, то осадят лошадей и наклонятся один к другому. Я остановилась, чтобы всмотреться, что это такое. Но, услыша русский разговор, тотчас подъехала к ним и спросила, кто они. «Казаки», — отвечал мне один из них. «Хорошо, что вы остановились, а то мы хотели ударить на вас». «Для чего же ударить, не окликнув, не спрося лозунга, не узнав, наверное, неприятель или свой? Да еще что значит «хорошо, что вы остановились»? А как же? Ведь вы давеча бежали от нас?» Теперь все дело объяснилось. Несколько человек-казаков, рыская по обыкновению по всем местам, заехали и в пустую деревню посмотреть, нет ли чего или кого. Оттуда пустились в монастырь. И, увидя под горою конный отряд, сочли его за неприятельской. И пока совещались между собою, гикнуть на него или нет, храбрецы мои, сочтя их тоже за неприятелей, не рассудили за благо этого дожидаться. И, следуя примеру негодяя унтер-офицера, бросились скакать в разные стороны. Это рассыпное бегство и быстрота лошадей их спасли от преследования казаков, которые, въехав в гору, осмотрели монастырь и, не нашед ничего и никого, отправились обратно. Но, увидя меня с тремя уланами, приняли за тех же, по их мнению, французов, которые от одного вида их бежали. И если б я не подъехала к ним с вопросом, то они ударили бы на нас с пиками. «Уж мы хотели было принять вас хорошенько», сказал один бравый казак лет 50. «Куда вам?» — отвечала я с досадою. «Наши пики тверже ваших. Вы не нашли б места, куда убежать. и, не слушая более их толков, поехала своею дорогою. Свыше всякого выражения я была недовольна и обескуражена. Что ожидает меня в будущем? Можно ли пуститься на какое-нибудь славное дело с такими сподвижниками? При одном виде опасности они убегут, выдадут, остыдят. Зачем я оставила доблестных гусаров моих? Это сербы, венгры. Они дышат храбростью, и слава с ними неразлучна. Все пропало для меня в будущем. Но что еще ожидает меня теперь? Трусы, верно, уже встревожили резерв. Под Ямпольской может послать в главную квартиру с этим адским донесением. Пикет под начальством поручика Александрова разбит неприятелем по этому действию, прорвавшимся через передовую линию ведетов. И вот спокойствие и безопасность армии потревожены. Потому только, что поручик Александров или трус, или глупец, позволил себя разбить, не защищаясь, не дав знать резерву, не сделав ни одного выстрела. Иначе неприятелю нельзя было бы так удобно прорезать передовую цепь ведетов. А мне сказано, что и тень пятна на имени Александрова не простится мне никогда. Мысли и чувства, черные как ночь, тяготили ум и сердце мое. Я ехала шагом в сопровождении трех улан мне оставшихся. Вдруг сильный топот скачущего пола эскадрона поразил слух мой. Взглянув вперед, увидела я Торнези Сезара, несущегося как вихрь, а за ним летящий полуэскадрон. Увидя меня, он вскрикнул с изумлением, останавливая свою лошадь. «Это ты, Александров! Скажи, ради бога, что такое случилось?» «Чему случится, брат?» «Разумеется, случилось то, что и всегда будет случаться с нашими трусами. Они испугались казаков и, не пошевеля даже оружием, бежали, как зайцы. Под Ямпольской в отчаянии. Унтер-офицер сказал, что тебя взяли в плен и весь пикет вырезали». «Что за выражение «вырезали»? Ведь каналии-то не спали, чтобы их вырезать. Их могли только изрубить. Что ж, под Ямпольской? Я тебе говорю, что он в отчаянии. Как он мог забыть мои слова? Я так ясно, так подробно все растолковал ему», — говорил с горестью и досадою бравый начальник наш. «Ну вот он едет и сам. Мы ведь поехали было отбивать тебя у неприятеля. Хотя бы это стоило целого эскадрона». Я подъехала к Подъемпольскому. «Не вините меня, ротмистр. Я лучше желал бы быть разбит и взят в плен, нежели видеть себя покрытым незаслуженным стыдом. В первый раз еще дано мне поручение, назначен пост, соединенный с опасностью и требующий мужества и неусыпности. И вот как отлично исполнено это поручение». Я рассказала ротмистру подробно все происшествие. Мы возвратились в наше село, оставив бедных часовых стоять без смены до рассвета. Не было уже времени сменять их. Под Ямпольской отличнейший офицер, храбрый и опытный, получая нелепое донесение от бежавшего с пикета унтер-офицера, как ни был им встревожен и огорчен, не хотел послать, однако ж, этого известия далее, не употребя прежде всех способов поправить это несчастное дело. И решился лучше погибнуть со всем эскадроном, сражаясь до остальной капли крови, нежели допустить в огласку столь постыдный случай. Благодаря этой геройской решимости имя мое сохранилось от поношения. Но происшествие это сделало глубокое впечатление недоверчивости в душе моей. Я стала бояться всякой откомандировки, всякого поручения, если только исполнять его надобно было вместе с моею командою. Никогда, никогда уже нельзя будет поверить им. Правду говорил Ермолов, что трус-солдат не должен жить. Тогда такое заключение казалось мне жестоким, но теперь вижу, что это истина, постигнутая великим умом необыкновенного человека. Ленивый земледелец, расточительный купец, вольнодумец-священник — все они имеют порок, противоположные их званию и выгодам. Но пример их никого не увлекает, и они вредны только себе. Бедность и презрение остаются им в удел. Но трус – солдат. У меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный робкий негодяй для целой армии. И в теперешнем случае какие беды навлекло бы на мою голову одно только то, что трус испугался своей тени, убежал, увлек за собою других, был бы причиной ложного донесения, напрасной тревоги всего войска. Нет, робкий солдат не должен жить. Ермолов прав. Эти размышления занимали меня до рассвета. Ведеты наши были сменены. Трусов наказали больно. Унтер-офицеры еще больнее. По окончании этой расправы новая мысль не дает мне покою, пугает, стыдит меня. И я ничем не могу выжить ее из головы, краснею, начертывая эти строки. Не я ли одна виновата? Не я ли одна заслуживаю и нарекания, и наказания? Я офицер. Мне поручен был этот отряд. Зачем я оставляла их одних и с таким унтер-офицером, который никогда еще не был в деле? Скорыми маршами едем мы вглубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастье ослепляет. Мне часто приходит на мысль молитва Старна перед жертвенником Одена, когда он просит его наслать на ум Фингала недоумение, предзнаменующее могущего падения. Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона, беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своем счастье, и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастье, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол, но удержаться на нем, достойно занимать его, будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастья зашел ум за разум. Неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола, устройством и многочисленностью войск, строгую дисциплиную, мужеством их, телесную силою и крепости сложения, дающего им возможность переносить все трудности. Государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость. Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля. Верить робости войска русского в границах его отечества. Верить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление. Ужасен должен быть конец. Французы употребляют все старания догнать нас и подраться. А мы употребляем тоже все старания уйти и не драться. Маневр этот очень утешает меня. Забавно видеть, с какой быстротою несем мы доверчивого неприятеля своего во глубину лесов наших. Не всегда, однако ж, кажется это смешным. Воображая страшный конец отступления нашего, я невольно вздыхаю и задумываюсь. Французы – неприятель достойный нас, благородный и мужественный. Но злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию. В ней положат они головы свои, в ней рассыплются кости их и истлеют тела.